костюм. Рэнди выглядит положительным и собранным. Что значит костюм? Все муши прожужжали, что компьютерщики не любят наряжаться. Ави выяснил, что хорошая одежда может быть очень комфортной. Скажем, брюки от костюма куда удобнее джинсов. Кроме того, он достаточно терся среди компьютерщиков, чтобы понять. Раздражает не столько костюм, сколько необходимость одеваться. То есть не просто напяливать брюки с пиджаком, но и выбирать их, вовремя отдавать в чистку, следить за модой. Задача непосильная для людей, которые надевают костюм раз в 5 лет. Значит так. У Ави в одном из компьютеров есть таблица с обхватом груди, длиной шагового шва и прочими мерками каждого из сотрудников. За пару недель до ответственного мероприятия он просто отправляет это все факсом портному в Шанхай. Костюм прибывает курьерской почтой ровно за 24 часа до срока и по пневматической трубе отправляется в гостиничную прачечную. Сегодня утром, когда Рэнди выходил из душа, постучал коридорный и внес отглаженный костюм с рубашкой и галстуком. Рэнди все это надел. 10-й ксерокс с плохой схемы полувиндзорского узла прилагался. Костюм сидит как влитой. Теперь Рэнди ждет в холле, смотрит, как убывают цифры на электронном табло лифта, и украдкой разглядывает себя в большом зеркале. Рэнди в костюме. Это такая хохма, которой должно хватить, по крайней мере, до конца ланча. Он размышляет об утренней электронной почте. Кому? dwarf@siblings.net. От. root@eruditorium.org. Тема. Ре. Зачем? «Дорогой Рэнди, надеюсь, вы не обидитесь, если я буду называть вас Рэнди, поскольку это совершенно очевидно вы, несмотря на анонимность. Мысль удачная. Восхищен вашей осторожностью. По поводу того, что я могу оказаться вашим старым врагом, очень грустно, что у вас, такого молодого, уже есть старые враги. Или вы о недавно приобретенном враге преклонного возраста? На ум приходят несколько кандидатов, однако я предполагаю, что вы подразумевали Эндрю Лоуба. Я не он. Вам это было бы очевидно, если бы вы в последнее время посещали его сайт. Зачем вы строите крипту? Подписано. Начало массива электронной цифровой подписи Ордо и так далее и тому подобное. Конец массива электронной цифровой подписи Ордо. Смотреть на цифры и гадать, какой из лифтов придет первым, совсем не увлекательно, но все же лучше, чем просто стоять без дела. Один застрял этажом выше, слышно, как заливается аварийный сигнал. В Азии многие бизнесмены, особенно китайские, считают шиком полностью оккупировать один лифт. Телохранители посменно дежурят в кабине, вдавив пальцем кнопку открывания дверей и не обращая внимания на возмущенный трезвон. Дзинь. Рэнди поворачивается на каблуках. Попробуйте выполнить этот маневр в кроссовках. Снова он поставил не на ту лошадь. Выиграл лифт, который только что был на самом верху. Рэнди делает шаг к зеленому огоньку. Двери открываются. Рэнди смотрит прямо в глаза Хьюберту дантисту Кеплеру, доктору стоматологии. Или вы о недавно приобретенном враге преклонного возраста? Доброе утро, мистер Уотерхаус. Когда вы вот так стоите с открытым ртом, то напоминайте мне пациента. Доброе утро, доктор Кеплер. Рэнди слышит свои слова, как с другого конца километровой канализационной трубы, и тут же вновь прокручивает их в голове, проверяя, не выдал ли корпоративных тайн и не дал ли доктору Кеплеру повода вчинить иск. Двери начинают закрываться, и Рэнди приходится всунуть между ними ноутбук. «Осторожнее. Уверен, это дорогостоящее оборудование», — говорит дантист. Рэнди чуть не брякает. «У меня эти ноутбуки летят, как у трансвестита капроновые чулки». Или, может, больше в тему было бы, как крошка гнилого зуба из-под сверла бормашины. Но тут же мысленно зажимает себе рот. В компьютере у него корпоративная информация, собственность Авкла. Если дантист решит, что Рэнди наплевательски к ней относится, то распердится исками. «Приятная неожиданность», — заикаясь, говорит Рэнди. На докторе Кеплере очки размером с ветровое стекло Кадиллака 59-го года. Это специальные стоматологические очки, отполированные, как зеркало паломарского телескопа, и покрытые суперотражающим слоем, чтобы вы видели в них исключительно свою пасть, насаженную на стержень горячего света. Глаза самого дантиста таятся в глубине, как воспоминания детства. Это косящие серо-голубые глаза со стигийскими зрачками, полуприкрытые, словно их обладателю все в мире давно прискучило. В уголках сморщенных губ постоянно поигрывает улыбка. Улыбка человека, который одновременно думает, как выплатить очередную страховку на случай врачебной ошибки, и ковыряется стальной фомкой в основании вашего мертвого премоляра. Но прочел в специальном журнале, что врачей, которые улыбаются, пациенты чаще посещают и реже привлекают к суду. «Скажите», — говорит он, — «не получится ли у нас сегодня немного поболтать? Сплюньте, пожалуйста». Спасительный звонок. Кабина останавливается на первом этаже. Виден вестибюль Food Mansion, облицованный мрамором исчезающих пород. Гостиничные служащие, замаскированные под свадебные торты, снуют туда-сюда, как на колесиках. В футах в 10 от лифта — Ави, рядом два роскошных костюма, из которых торчат головы Джона Кантрелла и Эберхарда Фёра. Все трое поворачиваются к лифту. При виде дантиста лица у Эбба и Джона становятся как у актеров в дешевом вестерне, только что получивших в лоб из мелкашки. У Ави, напротив, вид человека, который неделю назад напоролся на ржавый гвоздь, а сейчас почувствовал первое роковое шевеление столбняка. «У нас сегодня напряженный день», — говорит Рэнди. Ответ — «Да, если будет время». «Хорошо. Ловлю на слове», — говорит доктор Кеплер. «Доброе утро, мистер Халаби». «Доброе утро, доктор Фёр. Доброе утро, мистер Кантрелл. Приятно видеть вас такими джентльменами». «Приятно, что вы ведете себя по-джентльменски». «Мы тоже очень рады», — говорит Ави. «Я так понимаю, мы сегодня еще увидимся». «О да», — отвечает дантист. «Вы будете видеть меня весь день». «Боюсь, процедура будет долгой». Он поворачивается и молча идет по вестибюлю к кожаным креслам, почти скрытым за взрывами ярких тропических цветов. Сидящие в креслах по большей части молоды и хорошо одеты. При виде босса они вытягиваются во фронт. Рэнди насчитывает двоих мужчин и трех девушек. Один — явный телохранитель, но и девушки, которых за глаза зовут парками, фуриями, грациями, норнами или гарпиями, по слухам, тоже прошли курс спецподготовки и вооружены до зубов. «Это кто?» — спрашивает Джон Кантрелл. «Его ассистентки?» «Не смейся», — отвечает Ави. «В бытность свою зубным врачом...» Он завел штат женщин для предварительной обработки пациентов, и это сформировало его парадигму. «Издеваешься?» — говорит Рэнди. «Ну, ты знаешь, как бывает. Когда ты приходишь к зубному врачу, ты на самом деле не видишь зубного врача, верно? Тебя встречает кто-то другой, верно? Всегда есть элитная категория деловитых тетечек, которые снимают зубной камень, чтобы врачу не возиться, и делают рентген. Сам врач сидит в кабинете и смотрит снимки. Он имеет дело с абстрактным черно-белым изображением на маленьком куске пленки. Если он видит дырки, то приступает к делу. Если нет, выходит, произносит пару вежливых фраз и отправляет тебя домой». «Так зачем он здесь?» — спрашивает Эберхард Фёрр. «В том-то и суть», — говорит Ави. «Когда он входит, ты не знаешь, зачем он здесь. Просверлить тебе дырку в черепушке или рассказать про свой отпуск на Гавайях?» Все взгляды обращаются к Рэнди. «Что произошло в лифте?» «Я... ничего», — выпаливает Рэнди. «Вы обсуждали филиппинский проект?» «Он просто сказал, что хочет со мной побеседовать». «Гадство», — говорит Ави. «Значит, прежде надо побеседовать нам». «Знаю, поэтому и обещал поговорить, если выдастся свободная минута». «Постараемся, чтобы у тебя сегодня свободная минута не выдалась». Ави задумывается на минуту и продолжает. «Он совал руку в карман?» «А что? Думаешь, мог вытащить револьвер?» «Нет», — говорит Ави. «Просто мне кто-то сказал, что дантист носит при себе скрытый магнитофон». «Как переодетый полицейский?» — недоверчиво переспрашивает Кантрелл. «Ага», — говорит Ави таким тоном, будто это самое обычное дело. «Цифровой магнитофон размером со спичечный коробок. Может быть, с проводком и микрофоном под рубашкой. А может быть и нет. Так или иначе, ты не знаешь, когда он тебя записывает». «А это не противозаконно?» — спрашивает Рэнди. «Я не юрист», — отвечает Ави. «Что важнее, не кинокутский юрист. Но для гражданского иска это не важно. Если он потянет нас в суд, то сможет предъявить любые свидетельства». Они смотрят через вестибюль. Дантист косолапо стоит на мраморе, скрестив руки на груди и опустив подбородок. Выслушивает доклад подчиненных. «Может, он и совал руку в карман? Не помню», — говорит Рэнди. «Это не важно. Мы говорили в общем и коротко». «Он может проанализировать запись на приборе и по напряжению в голосе определить, когда ты врёшь». Джон явно наслаждается неограниченным разгулом паранойи. Это его стихия. «Не беспокойся», — парирует Рэнди. «Я его заглушил». «Как?» — спрашивает Эб. Он не расслышал иронии, поэтому удивлен и заинтригован. По лицу видно, что Эб рвется поговорить о чем-нибудь умном. «Я пошутил», — объясняет Рэнди. «Если дантист проанализирует запись, он увидит один равномерный стресс». Ави и Джон смеются. Эб расстроен. «О», — говорит он, — «я думал, что мы, если бы захотели, могли бы полностью заглушить его устройство». «Магнитофон не радио», — замечает Джон. «Как его можно заглушить?» «Метод Ван Эйка», — поясняет Эб. Тут из кафе выходит Том Говард с замусоленным номером South China Morning Post под мышкой, а из лифта — Берил в парадном платье и боевой раскраске. Мужчины прячут глаза, притворяясь, будто ничего не произошло. Все здороваются и обмениваются пустяковыми фразами. Потом Ави смотрит на часы и говорит: «Пошли к султану», как будто предлагает заскочить в Макдак.